Глава 44. Из праха архивного. Сыровяткин окончательно перестал понимать, чем занимается столичный господин. Влетел, ни здрасте вам, ни до свидания, чуть не с порога затребовал архив паспортных дел. Полицмейстер хотел порадовать. Происшествий нет, все спокойно. А тому и дела нет. Отмахнулся. Уселся за столом дежурного чиновника, вытащил из сюртука сложенные вдвое листы, разложил рядом с книгой регистрации жителей за 1900 год и давай что-то там выискивать. Только головой, как филин, мотает туда-сюда. Точно на хищную птицу похож. Усища, как крылья, торчат. Сыровяткин нарочно находил себе дела в приемном отделении, чтобы не выпускать из поля зрения занятия чиновника сыска. Довольно скоро Ванзаров закрыл полицейский гроссбух и спрятал свои листики в карман. По лицу его полицмейстер не мог разобрать. Раскопал что-то нужное, или труды пошли прахом. Мучиться в догадках ему не пришлось. Ванзаров попросил пройти в кабинет. Такая секретность вызывала смутную тревогу. Сыровяткин ощутил, как на душе заскребли коготки неприятного предчувствия. «Константин Семенович, теперь требуются ваши обширные знания жителей города», сказал Ванзаров, повернувшись к нему спиной и разглядывая карту на стене. «Как прикажете. О ком желаете получить справки?» 2 года назад в вашем городе появилась парочка новых жителей. «Конечно, жизнь, она ведь протекает в своем резоне», крякнул Сыровяткин. «Начнем с первого». Ванзаров, наконец, повернулся и сел напротив полицмейстера, будто устраивал ему допрос. «Доктор Затонский». Сыровяткин, как ни старался, не мог сообразить, чего от него ждут. «Родион Георгиевич, а что вы от меня ждете?» сдался он. «Леонтий Иванович, отличный врач, примерный горожанин, управляющий собирается привлечь его к работе комитета попечения о народной трезвости. Ни в чем неприличном не замечен, исключительно порядочный человек. Рисковат, конечно, но ведь через его руки сколько больных проходит. Каждый со своим капризом. Тут железные нервы иметь надо». «Чудесная характеристика», — согласился Ванзаров. «Хоть в рамочку вставляй. Только меня интересует другое. Как он оказался в вашей больнице? Был ординатором в Мариинской больнице Петербурга, имел карьеру, перспективы, и вдруг уезжает в тихий городок, ни гонораров, ни практики, ничего». «А тут ведь такое дело...» Сыровяткин замялся. «Ну, теперь уж ладно. Вы же видели главного врача нашей больницы Дубякского?» «Господин философского склада», кивнул Ванзаров. «В таком настроении уже несколько лет пребывает». Сыровяткин потупился, как будто ему было стыдно. «Ну, Антонов и решил подыскать ему замену. Тут как раз в больнице вакансия открылась. Старый доктор на пенсию вышел. Сделали запрос во врачебный комитет. Нам предложили Затонского. Жалование поболее, чем у ординатора, сразу на докторской должности, и дом от города предоставили». «Это на 4-й Аранской улице?» «Именно так. Затонский согласие дал, переехал, фактически стал заглавного врача больницы. Дело за малым осталось». «Как больные? Не жалуются на него?» «В строгости их держит. Доктор хороший. Многим помогает». «А смертность по больнице?» Сыровяткин не скрывал удивления. «Цифр вот так сходу не скажу. Отчеты губернатору Толю ежегодно посылаем. Замечаний по этой части не было». «Ну и хорошо, что цифры в порядке», — с легкостью согласился Ванзаров. «А еще кто вас интересует?» «Господин Горжевский». Полицмейстер готов был себе язык откусить. «Ну зачем полез? Хотя кусай, не кусай, все равно спрос будет. Теперь расхлебывай. Нет, чтобы из Антонова душу вынимали. Управляющий городом. Вот пусть бы и ответ держал. Так нет, все на голову старшего полицейского валится». За горестными размышлениями Сыровяткин забыл, что от него ждут ответа. «Вижу, Константин Семенович, вы не можете вспомнить этого господина». «Ведь ничего такого не сказал, а звучит так, будто приговор оглашают». Полицмейстеру стало не по себе. Хотя ему-то чего бояться? «Как же не знать? Прекрасно знаю!» Наконец проговорил он. «Что можете сообщить?» «Так ведь нечего сообщать! Умер он год назад!» «Неужели? Какая досада! Какова причина смерти?» «Никакой! То есть умер себе человек?» «Прошу все подробности!» Скрытая угроза прозвучала явственно. Сыровяткин ощутил себя приговоренным. Не хватало только браслеты на запястьях застегнуть. Деваться было некуда. Он изложил все, что помнил по этому малозаметному случаю. В марте прошлого года супруга Горжевского отправилась погостить к родственникам в Нижний Новгород. На обратном пути отправила телеграмму, чтобы муж ее встретил на Павловском вокзале. На вокзал он не пришел. Супруга взяла извозчика и добралась сама. Постучала в дом, дверь оказалась закрыта. Попросила помощи взломать замок. Когда дверь открыли, из гостиной пахнуло запахом разложения. На полу лежал Горжевский. Конечно, вызвали полицию. Сыровяткин прибыл сам, осмотрел. Никаких признаков насильственной смерти не нашел. Окна закрыты, дверь заперта изнутри. На всякий случай он вызвал Дубякского, который тогда еще бывал в человеческом обличье. Доктор подтвердил, что труп лежит около недели. Вид был соответствующий, лицо объели крысы. Причина смерти — сердечный приступ. «Кто его опознал?» — спросил Ванзаров. «Так ведь жена его тут же была», — удивился Сыровяткин. «Человек в своем доме, в своей одежде лежит». После этого супруга его носит глубокий траур. «Так изменилось, не узнать. Раньше Инна Леонидовна в ярких платьях ходила, веселая была, танцевала, а после этого вся в черном, только на кладбище и в церковь. Совсем от мира отгородилась. Уже год прошел, а она все по-прежнему. Еще у нее беда случилась». «Какая же?» «От потрясения руки у нее пошли волдырями. Затонский я осматривал, поставил диагноз. Нервная экзема. Помочь нельзя». «Печально. Где Горжевского похоронили?» «У нас, на старом кладбище». «Значит, он женился на жительнице вашего города и переехал жить к ней в дом», — сказал Ванзаров, отчего-то опять заглядываясь на карту. «Нет. Горжевская с мужем из столицы приехала». «Тоже дом на 4-й Аранской купили?» «Разве это преступление?» — ответил Сыровяткин и решился на отчаянный шаг. «Родион Георгиевич, я понимаю, у вас своя метода. Мне в нее соваться нечего, но, может, проще будет, если не ходить вокруг да около, а спросите напрямик». Ванзаров ответил не сразу, как будто выбирал, что можно открыть. «Хотите напрямик, Константин Семенович?» — наконец сказал он. «Извольте. Вам известно, что господин Горжевский в столице был доктором?» «Впервые слышу». «То есть он у вас здесь никакой даже частной медицинской практикой не занимался? Соседей не лечил, например?» «Да ну что вы!» Сыровяткин выразил полное изумление. «Разве такое можно? У нас город маленький, но закон для всех один. Как без патента посмел бы лечить? Невозможно такое. Дозволение врачебного комитета требуется». «Рад слышать», — сказал Ванзаров, хоть в голосе его не было радости. «Описать Горжевского сможете? Составить словесный портрет?» Сыровяткин принялся теребить кончик носа. «Портрет, ну, роста среднего, такой господин лет 40, без особых примет, кажется, с сединой. Одет был обычно, опрятно». «То есть не помните», — закончил чиновник сыска. «Что ж, тогда шашки в ножны, сапоги в стремена». Полицмейстер не так, чтобы бодро, без прыткости, поднялся, готовый исполнять, что прикажут. «Городовых брать!» «Они нам без надобности», — ответил Ванзаров, выходя первым. На улице, отойдя от полицейского дома, он обернулся к Сыровяткину. «Константин Семенович, хочу сказать вам нечто только для вашего сведения». «Как прикажете». «Вы служите в полиции, и вам наверняка известно, что начальство получает сведения обо всем происходящем не только из официальных рапортов. В частности, от своих источников новости получает особый отдел полиции». При этих словах сердце Сыровяткина ухнуло в глухую и ледяную пропасть. «Бояться нечего. Знать разумно», — продолжил Ванзаров. «Кто?» — только спросил он. «Не знаю и, по правде сказать, знать не хочу. Вы его без труда определите сами». «Каким образом?» «Тот, кому вы разболтали, как я уничтожил ваши бутерброды». Судя по желвакам, какие заиграли на лице полицмейстера, в догадках нужды не было. Нельзя было спрашивать, как такая мелочь указала на мерзкую крысу, что завелась у него под боком. Сыровяткин поверил сразу и окончательно. Как иначе? В таких делах справки не требуются. «Не переживайте», — сказал Ванзаров. «Чаще всего предают друзья. На то они и друзья». «Благодарю вас, Родион Георгиевич», — проговорил Сыровяткин, совладав с чувствами. «Не вздумайте показать ему, что знаете. Появится другой, о котором вам даже предположить не удастся». «Господин Ванзаров», — со всей искренностью проговорил Сыровяткин, «можете целиком и полностью рассчитывать на мою помощь и поддержку». Ванзаров крепко пожал протянутую ладонь. «Благодарю, Константин Семенович. Сегодня вечером она мне понадобится. Знаете, в полиции легко быть подлецом. Труднее оставаться человеком». Сыровяткин ничего не ответил, но про себя подумал, что Антонов от него ничего не дождется. Одно дело от купцов подарки получать, а другое — предать человека, которому руку пожал. На это полицмейстер согласиться никак не мог.